После свидания с князем Аглая была в большой тревоге. Наконец, все решилось в ее голове, и она стала ждать своего часа. Однажды она зашла за князем в начале 8 вечера и попросила его сопровождать ее. Молча подошли они к даче, где жила Настасья Филипповна. Рогожин впустил князя и Аглаю и запер за ними дверь. Входите. Во всем доме теперь никого, кроме нас, четверых. В первой же комнате ждала Настасья Филипповна. Молча поднялась она навстречу. Вы, конечно, знаете, зачем я вас звала. Нет, ничего не знаю. Вы, конечно, все понимаете. Но вы нарочно делаете вид, будто не понимаете. Для чего же вы это? Вы хотите воспользоваться моим положением, что я у вас в доме. В этом положении виноваты вы, а не я. Не вы мною приглашены, а я вами. И до сих пор не знаю, зачем. Удержите ваш язык. Я не этим вашим оружием пришла с вами сражаться. А стало быть, вы все-таки пришли сражаться? Вы не так поняли. Я с вами не пришла ссориться, хотя я вас не люблю. Я пришла к вам с человеческой речью. Я хотела вам ответить на то, что вы мне писали. И ответить лично, потому что мне это казалось удобнее. Когда я узнала обо всем, что произошло на вашем дне рождения, мне стало жаль князя Льва Николаевича. И потому его стало жаль, что он такой простодушный человек. И по простоте своей поверил, что может быть счастлив женщиной такого характера. Чего я боялась за него, то и случилось. Вы не смогли его полюбить. Вы измучили его и кинули. Вы потому его не смогли полюбить, что слишком себелюбивы. Вы можете любить только один свой позор и беспрерывную мысль о том, что вы опозорены и что вас оскорбили. Когда я увидела опять князя, мне стало ужасно за него больно и обидно. Не смейтесь. Вы же видите, что я не смеюсь. Впрочем, мне все равно. Он мне сказал, что давно уже вас не любит. Я вам должна еще сказать, что я ни одного человека не встречала в жизни подобного ему по благородному простодушию и безграничной доверчивости. Всякий его может обмануть. И кто бы его ни обманул, он всякому простит. И вот за это-то я его и полюбила. Я вам все сказала. И уж, конечно, вы теперь поняли, чего я от вас хочу. Может быть, и поняла. Ну, вы скажите сами. Я хотела от вас узнать, по какому праву вы вмешиваетесь в его чувства ко мне? По какому праву вы осмеливаетесь ко мне писать письма? По какому праву вы заявляете поминутно и ему, и мне, что вы его любите, после того, как сами его кинули и от него с таким позором и обидой убежали? Я не заявляла ни ему, ни вам, что его люблю. И вы правы, я от него убежала. Как не заявляли ни ему, ни мне? А письма-то ваши? Кто вас просил нас сватать? Вы вообразили, что подвиг высокий делаете? Зачем вы просто не уехали отсюда, вместо того, чтобы мне смешные письма писать? Зачем вы не выходите за Рогожина? Если вы хотите быть честной женщиной, то чего вы не бросили тогда вашего обольстителя Тоцкого? Просто, без театральных представлений. Что вы знаете о моей жизни, чтобы сметь судить меня? Знаю. Знаю, что вы не пошли работать, а ушли с Рогожиным для того, чтобы падшего ангела из себя представлять. Оставьте. Аглая, остановитесь. Ведь это несправедливо. Ну вот, смотрите на нее, на эту барышню. А я ее за ангела почитала. Вы без гувернантки ко мне пожаловали, Аглая Ивановна. А хотите, я сейчас скажу вам просто и без прикрас, зачем вы ко мне пожаловали? Струсили. Оттого и пожаловали. Вас струсило? Ну, конечно, меня. И подумать только, что я вас уважала вот до этой самой минуты. А знаете, чего вы боитесь? И в чем сейчас ваша главная цель? Вы хотите сами лично удостовериться, больше ли он меня любит, чем вас, или нет? Потому что вы ужасно ревнуете. А он мне уже сказал, что вас ненавидит. Может быть, я и не стою его. Только солгали вы, я думаю. Не может он меня ненавидеть. И не мог он так сказать. Впрочем, я готова вам простить во внимание к вашему положению. Только я о вас лучше думала. Думала, что вы и умнее, да и получше даже с собой, ей-богу. Ну вот, берите ваше сокровище. Вот он сидит, глядит на вас, опомниться не может. Берите его себе, но под условием. Ступайте сейчас же прочь, сию же минуту. А хочешь, я сейчас прикажу. Да ты слышишь ли это? Только ему прикажу, и он бросит тебя. И останется здесь навсегда, и женится на мне. Ну, хочешь, я прогоню Рогожина? Ты что же думала, что я уже и повенчалась с ним для твоего удовольствия? Вот сейчас при тебе скажу, уйди, Рогожин. А князю скажу, помнишь, князь, что ты мне говорил? Да не ты ли, князь, говорил, что не оставишь меня, что бы со мной ни случилось, что ты все мне прощаешь, что ты меня любишь, и меня ува... Да, ты говорил. И ведь я только что бы тебя развязать от тебя убежала. А теперь не хочу. Да за что же она со мной как с беспутной поступила? Да беспутная ли я? Спроси у Рогожина. Он тебе скажет. Теперь, когда она опозорила меня, да еще и в твоих же глазах, и ты от меня отвернешь, да будь же ты проклят после того за то, что я в тебя одного поверила. Смотри, если сейчас он не подойдет ко мне, не возьмет меня и не бросит тебя, то бери его. Уступаю. Мне такого не надо. Разве это возможно? Ведь она такая несчастная. А! Боже мой! Аглая бросилась к двери. Она не перенесла даже и мгновения его колебания. Князь бросился было за нею, но на пороге обхватили его руки Настасьи Филипповны. За ней! Она упала без чувств ему на руки. Он поднял ее и положил в кресло. Рогожин брызнул ей в лицо воды. Она открыла глаза, осмотрелась и бросилась к князю. Ушла гордая барышня. Я его этой барышне отдавала. Да зачем? Для чего? Сумасшедшая. Уйди, Рогожин, тебя не надо. Мой. Через несколько недель должна была состояться свадьба князя и Настасьи Филипповны. В назначенный день в каретах к крыльцу невесты была подана в половине восьмого. Настасья Филипповна вышла бледная, как платок. Уже отворились дверцы кареты. Шафер подал ей руку. Как вдруг она вскрикнула и бросилась в толпу. Все провожавшие ее оцепенели от изумления. В шагах в 5-6 от крыльца появился Рогожин, подхватил Настасью Филипповну и увез ее в Петербург. Гул о приключении достиг церкви. Все ждали, как примет известие жених. Князь побледнел, но принял известие тихо. Спал он спокойно, но почти не раздеваясь. И на следующий день выехал в Петербург. В 10:00 он звонил к Рогожину. Ну, Лев Николаевич, входи, брат, за мной. Надоть. Анастасия Филипповна, у тебя? У меня. А я давеча спрашивал, мне сказали, тебя дома нет. Это ты в окно из-за гордин на меня смотрел? Я? А где Настасья Филипповна? Пойдем. Пойдем. Ты свечу-то зажег бы. Не надо. Садись. Мы посидим так, пока. Рогожин. Где Настасья Филипповна? Там. Рогожин кивнул головой на занавеску. Спит. Ну, пойдем. Только ты того. Это... Ну да ладно. Пойдем. Входи. Тут темно. Видать. Я чуть вижу кровать. Да ты подойди ближе-то. Князь шагнул еще ближе. Шаг другой и остановился. Он уже мог различать всю постель. На ней кто-то спал совершенно неподвижным сном. Спавший был накрыт с головой белой простыней. Князь глядел и чувствовал, что чем больше он глядит, тем еще мертвее и тише становится в комнате. Вдруг зажужжала муха, пронеслась над кроватью и затихла у изголовья. Рогожин тронул его за руку. Выйдем. Выйдем. Ты вот, я замечаю, Лев Николаевич, дрожишь. Почти так, как когда с тобой бывает твое расстройство. Помнишь? В Москве было. Или как раз перед припадком. И не придумаю, что теперь с тобой буду делать. Это ты? Это я. Потому как если твоя болезнь и припадок, и крик теперь, то, пожалуй, с улицы аль со двора кто и услышит. И догадается, что в квартире ночуют люди. Станут стучать, войдут. Потому они все думают, что меня дома нет. Я и свечи не зажигал, чтоб с улицы аль со двора не догадались, чтоб не узнали, что мы заночуем. Постой, а я давеча дворника спрашивал. Вчера мы с Настасьей Филипповной также вошли. Совсем потихоньку, как сегодня с тобой. Я еще про себя подумал дорогой, что она не захочет потихоньку входить. Куды шепчет, на цыпочках прошла, платье собрала около себя, чтоб не шумело, в руках несет. Мне сама пальцем на лестнице грозит. Это она тебя все пужалась. На машине, как сумасшедший, совсем была. Все от страху. И сама сюда ко мне пожелала заночевать. Ты меня скроешь, а завтра чем свет в Москву, а потом в Орел куда-то хотела. И ложилась, все говорила, что в Орел поедем. Парфен... Постой, что же ты теперь-то? Как хочешь? Да вот я сумлеваюсь на тебя, что ты все дрожишь. Угу. Ночь мы здесь заночуем. Вместе. А... Постели, а кроме той, тут нет. А я так придумал, что с обеих диванов подушки снять. И вот тут, у занавески. Рядом и постелю, и тебе, и мне. Ну, так, чтобы вместе. Потом, коли войдут, станут осматривать, а ли искать, ее тотчас же увидят и вынесут. Станут меня опрашивать. Я расскажу, что это я, и меня тотчас же отведут. Так пусть же она теперь-то тут лежит. подле нас, подле меня и тебя. Да, да, да. Значит, не признаваться и выносить не давать. Не-не, ни за что. Ну, так и я, парень, порешил, чтобы ни за что никому ее не отдавать. Никому. Ночью проночуем тихо. Я сегодня только на один час из дома-то вышел. Поутру. А то все при ней был. Да потом по вечеру вот за тобой пошел. Боюсь, вот тоже еще что. Воздух пойдет. Слышишь ты дух? Или нет? Может, и слышу, не знаю. К утру, наверное, пойдет. А она ведь как лежит. К утру как посветлеет, посмотри. Что ты? О. Что? Встать не можешь? Ноги не идут. Это от страха. Страх пройдет, и я встану. Постой же. Я пока нам постелю постель. И пусть уж ляжешь. И я с тобой. Вот. И будем слушать. Потому, парень, я еще не знаю. Я, парень, еще всего-то не знаю. Я так тебе заранее это говорю, чтоб ты все это заранее знал. Ну, ложись. Ложись. Ну что, страх-то прошел? Страх прошел. Но не жарко. Известно, дух. Окна я отворять боюсь. А есть у матери горшки с цветами. Много цветов. И прекрасный от них такой дух. Думал перенести, да боюсь, догадаются. Купить разве букетами и цветами все обложить? Да думаю, жалко будет вдруг в цветах-то. Парфен, а ты чем ее? Ножом? Тем самым? А? Я его из запертого ящика, но не утром достал, потому что все дело было утром в 16:00. Он у меня все в книге заложен лежал. И вот. Вот еще что мне чудно. Совсем нож как бы на полтора или два вершка вошел. Под самую левую грудь. А крови-то всего только с полложки столовой на рубашку вытекло. Больше-то не было. Это я знаю. Это я читал. Это называется внутреннее кровоизлияние. А бывает, что и ни капли, если удар прямо в сердце. Слышишь? Нет. Ходит. Слышишь? В зале. Слышу. Ходит. Ходит. Затворить дверь, а нет? Затворить. Дверь затворили, и оба опять улеглись. Оба молчали. Прошло с полчаса. Вдруг Рогожин начал смеяться, что-то бормотать, вскрикивать. Князь с тихой улыбкой на лице протянул к нему руку и стал гладить его по голове, гладил волосы, щеки. Больше он ничего не мог сделать. Он сам опять начал дрожать. И опять как бы вдруг отнялись ноги. Сердце его томило бесконечная тоска. Из глаз текли слезы. Но он уже, может быть, и не слыхал тогда собственных слез. И уже не знал ничего о них. Когда рассвело и вошли люди, то они застали убийцу в полном беспамятстве и горячке. Князь сидел подле него тихо и неподвижно и только гладил его. Он уже ничего не понимал и не узнавал вошедших.